Какие существуют воронки продаж? Да, действительно, для физических продуктов и для интеллектуальных продуктов они разные. Про воронку для курсов, для уроков, для там, каких-то обучающих программ я буду рассказывать уже на последнем модуле. Так как именно воронкам продаж, у нас это по-другому называется немножко связки, я посвятила, ну, не знаю, почти год. Поэтому в воронках, в связках, так, чтобы человек пришел и купил, а не пришел и потерялся, где-то там отсеялся, для меня это важная история. И для вас, я думаю, что будет это очень интересно и ценно, и полезно. Моя воронка такая достаточно замороченная, это факт. Но я работаю 80% на теплый трафик, на теплую аудиторию, то есть на аудиторию, которая меня знает. И моя воронка – это такой очень постоянный недорогой трафик. Что такое постоянный недорогой трафик? Можно привлекать людей бесплатно, и вы тоже знаете пути, как привлечь людей бесплатно к своему продукту. Можно привлечь людей за небольшие деньги, а есть за дорого. Вот я в своей работе за дорого не использую пока таких вариантов. Я не запускала условно рекламу в Яндексе. Вы не увидите в поисковике где-нибудь сбоку там картинку с моим логотипом. Я запускала таргет в ВК. Пока для меня это такая тестируемая история. Но именно те воронки, которые я запускаю, вы видите, что меня особо нигде нет, но мои воронки работают. И я про воронки для онлайн-продуктов буду рассказывать чуть позже. Можно ли все делать бесплатно? Да, как я уже сказала. Но если вы хотите масштабироваться, то бесплатно вы будете делать это сами долго. То есть я плачу за какую-то, наверное, автоматизацию. Вот. Самая простая и не сильно конверсионная воронка – это картинка, да, реклама вас, либо вашего продукта, плюс перевод человека на сайт, на страницу в социальных сетях, плюс заявка на продукт и его оплата. Это все очень просто. Да? Человек увидел картинку, перешел на сайт, выбрал продукт, оплатил. Мы об этом говорили в предыдущем уроке. Чтобы так работало, нужно каждый шаг сделать для клиента максимально понятным и подробным. То есть не просто картинка с какими-то надписями, не просто сайт, а чтобы там была удобная навигация. Я толдоню, мне кажется, одно и то же из раза в раз, но я частенько захожу к ученикам на странице, на которые я могу зайти, если у них там хотя бы Telegram настроен правильно. И я не всегда вижу эту информацию. То есть учитесь, но не всегда применяете. Как к воронкам добавляются определенные шаги? Почему не всегда так просто работает, как вот описано выше? Задайте себе вопрос. Можно ли при продаже вашего продукта купить его без обсуждения? Может ли человек купить пряник без обсуждения, торт без обсуждения, зефирный букет без обсуждения? То есть человек нажимает на кнопку «Купить», вы подтверждаете заказ и там на следующий день его отправляете. Без вопросов вообще. То есть описание классное, он все понимает и на следующий день условно получает. Или там в течение часа. Я думаю, что для большинства из вас эта история не очень подходит. Потому что у нас продукт не в наличии, а под заказ, и мы учитываем особенности этого продукта под запрос клиента. И это что? И это очередной шаг в воронке. Вы можете так поговорить с клиентом, что он передумает у вас заказывать. Он может, его может отпугнуть много чего. Слишком сложно, слишком долго отвечаете, непонятные начинки составы, вы, ну там, в общем, все что угодно. Его может отпугнуть все что угодно. И этот шаг, как вроде казалось бы промежуточный между основными этапами, если вы его тоже не продумаете, то есть если вы не продумаете даже такие промежуточные шаги, вы тоже на этом шаге можете потерять человека. То есть если ваш продукт не продается одним кликом, а нужно обсуждение, то это тоже очередной шаг в воронке, который вы должны прописывать. И этих шагов, скажем так, дополнительных, может быть между основными шагами много. Воронка, допустим, через дегустацию. Это очень круто работает, если, ну, вы не оставляете это на самотек, да, то есть взяли, выставили как-то необдуманно. И если у вас, допустим, недорогой продукт, не стоит это делать. Очень хорошо работает на дорогой продукт, например, допустим, вот сейчас. Я говорю вот в нынешних реалиях, я не знаю, когда вы будете слушать этот урок, мы в преддверии свадебного сезона. Если невеста выбирает свадебный торт, приходят невесты на дегустацию. Среди нескольких вариантов ваших тортов выбирают тот, что ей понравился больше. То есть тут переход в продажу очень высокий. Тут уже нет вопросов, купит или нет. Тут вопрос, а какой вкус выбираете, какой вес выбираем, какой дизайн. То есть уже не стоит вопрос вообще покупки. Стоит вопрос, какой делаем торт в итоге. Тут я как раз хочу рассказать про нашу ученицу, как пример ее привести. Ученицу зовут Татьяна. Она оставляла отзыв в апреле, по-моему, про дегустацию, которую она организовала на базе кафе. И как после такой дегустации были на дегустацию представлены куличи, это было перед Пасхой, получила заказ практически на 300 штук куличей. Да, именно корпоративные клиенты, дорогие сладости очень хорошо продаются через дегустацию. Аналоги, допустим, в инфопродукте. Да, если мы берем воронку в физическом продукте, я вам говорю аналоги в инфопродукте. Это личная консультация. Это такая очень популярная история, которая была ранее. Личные созвоны, зумы и так далее. Продавали VIP-тарифы, продавали VIP-обучение или наставничество. То есть то, что стоило дорого. У меня сейчас в рамках практикума тоже идет такая личная консультация, но немножко в урезанном виде, в ограниченном варианте, я бы так сказала. Я отвечаю на те вопросы, которые сама обозначила как проблемные, да, путем того самого опыта, какой-то насмотренности, актуальности проблем, общения с потенциальными своими учениками и моими клиентами. И если человеку нужно решение какое-то глобальное и дорогое, он идет уже на платную программу. Всем приятно слышать личную консультацию от человека. Но если с онлайн-продуктом и воронками для онлайн-продукта вы можете столкнуться повсеместно и сами попали в такую воронку, потому что учитесь у меня, то с воронками для физических товаров все посложнее, все по-другому. И мы сегодня, да, рассматриваем вот эту вот воронку с дегустациями. Она подходит не для всех. Она подойдет для тех, кто может работать с большими объемами, кто работает с дорогим продуктом. Почему невыгодно делать такую дегустацию для дешевого продукта? Ну, человек в дегустации попробовал что-то за 50 рублей, а потом сделал заказ на 100 рублей. Выгодно вам? Нет. Если человек сделал, допустим, попробовал тортик, там, кусочек торта за 50 рублей или за 100 рублей, а потом заказал торт на 5-10 тысяч, вот это выгодно. Вот это чтобы вы понимали. Теперь вспомните, как вы кормили своих друзей, знакомых, родственников, чтобы они что-то либо купили, либо рассказали про вас. Работает эта история? Не работает. Поэтому с дегустацией, еще раз скажу, не для всех. Это тоже воронка, это тоже возможность обратить внимание людей на свой продукт, и нужно это выстроить правильно. В зависимости от вашего продукта, в зависимости от ваших возможностей. Я в текстовом формате пропишу, что можно сделать. Особенно, допустим, те, кто делает 3D-торты, свадебные торты, какие-то сложные конструкции, кто делает достаточно дорогой продукт, кто делает 3D-пряники, хотя это такая сложная история, да, как это делать. То есть человек же не будет делать 3D-пряник, там, корабль, не знаю, утюг, все что угодно, а потом давать его на распил. Нет, конечно. То есть он дает маленькие пробнички, чтобы кто-то попробовал, для того, чтобы пришел заказ на сложный пряник, на 3D-пряник. тут важно иметь, скажем так, в голове у себя место, где вы будете это проводить. То есть это должно быть релевантное место. Вот я рассказала про Таню, она проводила дегустацию в кафе. Вы можете анонсировать это мероприятие там, в рамках какого-то заведения. Это может быть кондитерская студия, это может быть действительно кафе. Это не просто пришел, разложил и ждешь. Вы должны для этого готовить свою аудиторию. И это тоже воронка, которая идет сначала от информации, от привлечения внимания клиента к дегустации. Я, если найду, я вам пришлю, как это выглядело у одного мастера, которая делала свадебные торты. И причем эту дегустацию она проводила платно. То есть может прийти кто угодно, покупает нарезанный кусок торта. Он не оформлен никак, чтобы вы понимали, там никто не заморачивался. Просто делали торт, крем, бисквит, все дела, все правильно, только без финиша, без вот декора. Нарезано кусками, и вы покупаете блок, допустим, из 5 вкусов. Вы за это платите. Но вы эти 5 кусков съедаете, естественно, выбираете тот, который вам понравился больше всего. Кто заинтересован в таком продукте? Те, кто планирует праздник грандиозный. Я могу сказать, что даже Ренат Акзамов, когда приходит к своим VIP-клиентам, он тоже делает такие дегустационные наборы. У него прямо вот в стаканчиках бисквит, крем, допустим, морковный, тут шоколадный, тут ореховый. И каждый клиент пробует, нравится, не нравится, подойдет, не подойдет. То есть без оформления, без всего, чтобы человек попробовал, а что внутри. Это как раз к вопросу о том, что мы пишем. Пишем вкусно, красиво, ярко, эмоционально, лучшие продукты, натуральные ингредиенты. Человеку дайте попробовать. Если он хочет купить торт, то дегустацию точно не сможет провести магазин, точно не сможет провести кофейня, кондитерская. Да? Может быть, но навряд ли. Но можете провести вы, потому что вы хозяйка этого мероприятия и этого продукта. И если вы подойдете к этому вопросу грамотно, продумано, то однозначно будет эффект. Можно поучаствовать в разных выставках. Я, конечно, дико рекомендую, если у нас это свадьбы, участвовать в выставках в феврале, потому что именно свадебные выставки с дегустацией тортов, с дегустацией пряников, как посадочных подарков для гостей или там рассадочных карточек. Это все готовится заранее. К свадьбам не готовится из серии «давай завтра распишемся». Ну, конечно, есть такие варианты, но все-таки готовится заранее. И если это серьезное свадебное агентство, то они предлагают потенциальным женихам, невестам продегустировать сначала, как это будет. И уже невеста со спокойной душой, зная, когда разрежет торт, она знает, что внутри. Вкусно, невкусно, она уже это все попробовала заранее за всех. Поэтому имейте в виду, это одна из воронок, которая может существовать для определенного продукта, не для всех, но тем не менее это очень крутой способ для уже теплой аудитории, которая уже вот стоит с деньгами, ей надо купить, и она думает, у вас или не у вас. И у вас получается дегустация, это такая козырь, такой козырь в рукаве, потому что дегустацию не сможет провести каждый мастер, каждая кофейня или каждый магазин.